Но больше всего ее сейчас должно интересовать совершенно иное. Упражняться в математике можно долго, сколько хватит фантазии. А ради интереса можно осадить свой алармизм простым расчетом. Если у консорциума за последние годы, скажем, лет 10, были все эти клонирующие цилиндры, хотя бы те, что она видела в пещере, и все это время все они работали, то получается, что Тайберзан имеет под ружьем одних только клонов под 2 миллиона. А если таких пещер тут штук 10, получается очень и очень кисло. А чтобы стало еще хуже, можно подумать над тем, скольких имперских и республиканских чиновников он сумел за все это время подменить, как Маффагранна или баронессу Деста. Приведя в себя в чувство и задвинув оптимизм подальше, Мара продолжила изучать помещение. Охраны и средств наблюдения она здесь не заметила. Только контрольные дроиды, которые скользят на репульсорах вдоль столпов, контролируя работу оборудования. Модели у них простенькие, это простые наблюдатели, без намека на хоть какую-нибудь искусственную личность. Иными словами, летающая версия дроида-мышки. Такой, даже если налетит на тебя, тревогу не подымет. Время действовать. Поэтому, преспокойно убрав внутренний запор на вентиляционной решетке, диверсантка откинула ту в сторону, предварительно закрепив за темный, в цвет мрачной пещеры, держатель, и проворной рыбкой скалолазом спустилась вниз, до уровня одного из ближайших столпов. Оттолкнувшись от стены, она, позволив тросу струиться по руке, перепрыгнула на пандус. Понадобилось лишь совсем немного сноровки для того, чтобы припрятать конец троса так, чтобы тот не бросался в глаза. Оглянувшись, девушка посмотрела сквозь транспаристель с небольшим налетом конденсата на поверхности. В полупрозрачном жиле покоилась фигура незнакомой ей молодой темноволосой женщины. Обычный клон, ничем не примечательный, за исключением того, что все остальные в ряду, точные ее копии. Значит, либо Тайберзан изготавливает несколько клонов одного и того же похищенного разумного, либо здесь копируют отнюдь не только лишь пропавшую на несколько недель знать. Это, как она и предполагала, бойцы, что можно понять по развитой мускулатуре, отсутствию лишнего жира. Больше тысячи, а может и больше, женщин-солдат, готовых вскоре покинуть свою колыбель и отправиться воевать. Она пропутешествовала по лаборатории некоторое время, убедившись в одном: на этих 10 подсвечивающихся столпах находятся исключительно женские клоны, одной комплекции, с одним лицом. Ну и кому потребовалось почти 2000 женщин-солдат? Она уже вознамерилась пробраться к терминалу, расположенному в центре всей конструкции установок, когда увидела, что одна часть стены разошлась в стороны, а полоса света пролегла от обнаружившегося входа до той самой рабочей станции, к которой она намеревалась подобраться. «Дамы, только не ворчите, но сейчас вы будете моими страшными подружками», – прошептала Мара, втискиваясь меж двух автоклавов со спящими женщинами-солдатами. Шутка про то, что в компании страшных подружек может затеряться даже королева красоты, обрела свое реальное воплощение. Ее и заветный пьедестал разделала 2-3 метра, но увидеть заранее, кто именно сюда направляется, агент не смогла. Автоклав мешал обзору. Но, если количество теней совпадает с количеством посетителей, то их всего двое, и один явно выше другого. «Вы обещали, что эта партия стервятников будет готова к сегодняшнему утру», — донесся до нее голос, который принадлежал явно грузному мужчине человеческой расы. Интонации и тембр голоса в галактике с сотнями тысяч видов, живущих только в центральных мирах, в такой работе, какая была и есть сейчас у Мары, запоминаются быстро. «И была бы, если б вы не начали эвакуацию, господин Кайнев», — неспешный, вкрадчивый чужеродный голос, который сложно забыть, если хоть раз слышал речь каминаранца. «Командование не выходит на связь», — пробурчал первый. «Мы по каким-то причинам отрезаны от Этти. У меня четкие инструкции на этот счет, Арунва. У меня они тоже есть». Наконец, оба появились в поле зрения затаившейся Мары. Каминаранца, которого обозначили как Арунва, опознать было несложно. Высокий, с крошечной головой на длинной шее, типичный представитель своей расы, которая пусть и не блещет желанием посещать галактику, но все же не настолько предается затворничеству, чтобы ее внешний вид был окутан тайной, как в свое время это было с предками мандалорцев, таунгами или пиратами-тофами. Одет в подобие комбинезона и медицинской униформы в одном флаконе. Впрочем, если вспомнить, что эта раса имеет непосредственное отношение к клонированию, манипуляции с генами и прочими тонкими медицинскими вмешательствами, это неудивительно. Мара в силу специфики профессии, тоже не вылезает из своего комбинезона, и одежда хорошая, и тело защищает. Камина Аницарунва, а вот второй, тот, кого Арунва назвал мистером Кайнифом. Что ж, можно признаться самой себе, что слух Мару почти не подвел. Да, это, похоже, тот самый Макус Кайниф, о котором ее и предупреждал гранд-адмирал Траун. Она совершенно верно определила человеческую речь. Вот только Макус не человек, и для понимания этого факта хватит одного взгляда на его рожу. Не нужно быть дипломированным ксенобиологом. Макус Кайниф, таких, как он, в Галактической империи называли почти человеками. Почти человек был общим термином для любого из многих видов или подвидов в галактике, которые были очень тесно биологически связаны с исходными людьми. Другие гуманоидные виды, напротив, имели только общее внешнее сходство с людьми и не имели биологической связи. Однако близкий по смыслу термин «гуманоид» иногда использовался слишком вольно для описания околочеловеческих видов. Большинство окололюдей имели близкое внешнее сходство с людьми, обычно с небольшими различиями в цвете кожи и глаз или структуре костей. Биологически многие окололюди были способны скрещиваться с обычными людьми. Некоторые из них были достаточно близки к человеческому базовому уровню, чтобы считаться расой или этнической группой людей, а не отдельным видом. Точно так же некоторые группы, биологически классифицируемые как люди, хотя и почти полностью отличающиеся от основной массы людей в своей культуре, считались настолько отличными, что их иногда называли почти людьми. Вторая цель ее миссии. Очень удобно, что он же навел ее и на третью, а в списке приоритетов, первую, цель всего задания. Итак, ее труды вознаграждены. Она нашла клонирующие цилиндры. Она нашла специалиста по клонированию. Да еще не какого-нибудь там отшельника арканианца, а каминоанца. И, наконец, она нашла местного командира консорциума Занна. А еще по подслушанным фразам поняла, что сейчас прячется за тушами клонированных стервятников, элитных агентов и оперативников консорциума Занна. Что ж, теперь до нее начинает доходить, как именно Тайбер Занн добился такого послушания и готовности к жертвенности собой со стороны своих диверсантов-стервятников. Им не промывают мозги, их такими создают. Наверняка в имприт-машинах, которые украшают каждый цилиндр здесь, записана нужная программа послушания и жертвенности в случае угрозы всей организации от пленения. Теперь ясно, почему после разгрома консорциума Занна не удавалось взять найденных на планетах стервятников живыми, в бою они просто подрывали себя, испаряя сверхмощными бородиевыми боеприпасами, которые также использовали для минирования объектов и техники. Да уж, ей кажется, или с тех пор, как Траун начинает совать свои руки в грязное белье галактики, всплывают все новые и новые сюрпризы. «Почему вы не отправили этих клонов в молекулярные печи?» — требовательно спросил Кайниф, указывая рукой на светящиеся цилиндры. «Раз они не готовы к эвакуации, то должны быть уничтожены. Из-за работы этих установок я не могу переориентировать распределение энергии для начала демонтажа клонирующих цилиндров. Или вы хотите, чтобы они были уничтожены при активации системы самоуничтожения? Оборудование меня не волнует». Безэмоциональность Арунва напомнила Марии ее первую встречу с Трауном. Такой же непрошибаемый рационалист. Так очистите цилиндры. Если я сделаю это, то улучшенные стервятники будут уничтожены, возразил Каминанец. Я работал над этими улучшениями с самого момента создания элитных республиканских командос класса 0. У меня и моей команды есть одобрение от самого руководства Черного Солнца на эту деятельность. Ваши отключения энергии и подготовка базы к подрыву лишь добавляют мне работы. Вот даже как, значит, Арунва не единственный эксперт-клонодел на объекте. Более того, он причастен к созданию клонов, элитных республиканских командос класса 0. Тех самых, которые превосходили по всем параметрам свой оригинал, уступая ему лишь в одном – умении подчиняться приказам. В то время как клоны Командос после становления Галактической Империи стали первыми штурм Командос, а затем, как и все клоны ввиду старения, перешли из категории бойцы в категорию инструктора, нули же просто исчезли, стерев после себя всю информацию, а также не оставив следов своего измененного генокода на Камина. Мара лишь читала о них в исторических хрониках войн клонов. Впрочем, как она подозревала, в Империи никто бы не отважился повторять такой эксперимент. Кому нужны десятки неподконтрольных профессиональных командос, которые не подчиняются приказам, да еще думают самостоятельно. Тогда подумайте вот над чем», — буквально прошипел Макускайнев. «Система раннего предупреждения сообщила о том, что к нам приближаются звездные разрушители. Империя это или Доминион, не так важно. Черное солнце ни за что не пришлет сюда наши разрушители. Всему объекту угрожает разоблачение или захват. Как думаете, что с вашими клонами-стервятниками нового поколения сделают враги нашей организации?» «Уничтожат», — спокойно произнес Каминанец. «Но почему о приближении разрушителей мне не было сказано раньше, а вместе с ними, и лабораторию, если мы не вывезем ее отсюда?» — крикнул Толстяк. «Это удар по делу организации. Почему мне не сказали о разрушителях?» — повторил свой вопрос Каминанец, продолжая смотреть свысока на почти человека. Но вместо ответа в его тело уперся ствол бластера, который виртуозно вытащил Толстяк. «Потому что вы, всего лишь работник, Арунва», — сказал тот. «Мы спасли вас и вашу группу с камина не просто так. Вы либо работаете на нас, либо вы нам не нужны. Ваши наработки уже есть на чипах. Либо вы подчинитесь сейчас и уничтожите всех этих отбросов, чтобы рабочие смогли разъединить цепь оборудования и эвакуировать, наконец, лабораторию, либо я сделаю это на ваших глазах, пока вы будете валяться у моих ног с простреленным брюхом. Решайте, даю вам 3 секунды. Раз. Мара потянулась за бластером, который сунула в кобуру на левом плече, пока ползла по вентиляции. 2. Мне нужно всего полчаса, чтобы загрузка данных в мозг произошла как следует. Начинать все заново. Это месяцы кропотливой работы. Впервые в голосе каминаранца появился намек на эмоции, но его оппонент был глух к мольбам, продолжая с яростью смотреть в глаза Арунва снизу вверх. Портативный бластер удобно лег в руку Джейд. Пользуясь тем, что ее не видно из-за клонирующего цилиндра, девушка прицелилась. Тишину пещеры нарушил звук камлинка. «Каминев на связи», — рявкнул Толстяк, отвлекаясь от своего занятия, повернувшись к каминаранцу спиной, но продолжал держать в руке готовый к стрельбе бластер. Амара поняла, что настало ее время действовать. «Хаттова отрыжка. Поднимайте истребители. Отводите транспортные корабли из системы. Немедлен». У нее появился шанс не потерять достигнутое в ходе миссии. «Интердикторы, так отводите звездные галеоны на другую сторону планеты, пусть выбираются из системы по способности». Подобно змее она выскользнула из заклонирующего цилиндра, оказалась рядом с поручнем. Каминанец повернул голову в ее сторону. «Всех им не переловить. Проследите, чтобы на каждом корабле был стервятник». Мара неодобрительно покачала головой и указала на свою приоритетную цель, когда тот открыл было рот, чтобы нарушить свое молчание. Арунва благоразумно заткнулся. «Никаких сдач в плен. Транспортные корабли взорвать при попытке захвата. Доноры не должны достаться Доминиону». Макуской не всунул устройство связи в карман в тот самый момент, когда Джейд закончила свой прыжок. Перекатившись, чтобы погасить инерцию, она ударом ноги выбила бластер из рук Каминева. Развернувшись на одной ноге, она увидела, с каким ужасом противник смотрит на нее, шире распахивая свой рот, выставив язык на кромку зубов, с твердым намерением сжать зубы и расколоть ампулу с ядом и откусить собственный язык. Или одно из двух, сейчас это уже не важно. Рука сама потянулась к световому мечу. Без силы не было даже смысла надеяться на хирургически точный удар, да ей он был и не нужен. Мара резким ударом испарила верхнюю челюсть и язык Макуса Каминева, отрубив при этом остатки нижней челюсти. Обезумевший взгляд Каминева стоил того, чтобы ее сердце пропустило удар во время этого выпада. Не давая противнику опомниться, она крутанулась на месте и ударила его ботинком по голове. Потерявший сознание Макус рухнул на пол. Мара повернулась к каминаранцу. Световой клинок уперся ему прямо напротив центра груди. «У вас есть выбор», — произнесла она. «Либо вы сейчас делаете своих клонов безвредными, и они не оказывают сопротивления войскам Доминиона, а вы и ваша команда работаете на нас, либо же я казню вас прямо сейчас». Каминанец смотрел на нее немигающим взглядом черных, словно сердце черной дыры, глаз, после чего его веки наконец-то встретились друг с другом. «У меня есть предложение получше», — произнес он безэмоциональным тоном, коснувшись рукой панели на своем костюме. «Я всем вам продемонстрирую их в действии». После этих слов Мара услышала шум льющейся воды и жалобные крики утопающих в питательной среде и Саламире. Синхронно открылись сотни клонирующих цилиндров, из которых, разминая части тела, выходили облаченные лишь в короткое нательное белье сотни молодых накачанных женщин со взглядами убийц. Мара вскрикнула, словно ее обожгло кипятком. На грани восприятия вернувшейся силы она почувствовала отголоски смертей вокруг себя. Дезориентированная, она сделала шаг назад, всеми усилиями стараясь закрыться от наваждения. «В бой!» – скомандовала Рунва, разворачиваясь к Маре спиной и медленно зашагав к выходу. А на постамент начали запрыгивать бойцы одного с Джейдпола. Рыжеволосая бестия до боли в руках сжала оружие, приготовившись к драке. Это уже точно не похоже на рейд в императорский дворец на Карусанте, где она, имея световой меч и силу, проиграла Винтер. Здесь никого в плен брать не нужно. Глава 25. Что ж, неизбежно накатило воскресенье, усталость и депрессия перед началом рабочей недели. Единственное средство от этого – чтение Продыпага. Исцеляйтесь, мальчики и девочки. Доминиону нужны смелые и крепкие, здоровьем разумные. Итак, пожалуй, можно и начинать. Полдесятка линкоров типа Килдабе 2 выстраиваются широким фронтом, прикрывая свои позиции в верхнем, нижнем эшелонах и по флангам с помощью корветов типа Крестоносец 2. Вроде бы, ничего сверхъестественного в этом построении нет. Классический орден эшелонированной закрытой обороны, преподающийся как азы в Имперской военной академии. Построение самодостаточно и предназначено для того, чтобы малые корабли прикрыли большие от налета авиации. Я и сам так не раз располагал корабли. Проблема лишь в том, что против приведенных мной сил этот ордер совершенно бесполезен. Химера, мотиватор, мертвая голова, Крюгер, точка невозврата и сумрак. 6 звездных разрушителей типа имперский при поддержке еще 3 звездных разрушителей типа интердиктор. Вечный гнев, часовой и связующий. Это практически двукратное перекрытие по огневой мощи на этом участке фронта. Да еще и не обо всем противник знает. Потому как с нашей стороны также участвуют еще 18 корветов, налетчики и все те же крестоносцы 2. Мы превосходим противника в огневой мощи и численно. Выбранное построение сдерживания нерационально. В текущем сражении в меньшинстве единственный шанс на успех – это прорыв со стороны сил консорциума Зана. Провести атаку вроде разреза Акбара, но никак не глухая оборона. В условиях дефицита связи и необходимости защищать грузовые корабли самое неправильное, что можно сделать – уйти в оборону. Любой учебник по тактике укажет на то, что им просто необходимо перейти к драке, чтобы лишить нас возможности концентрировать огонь турболазеров на нескольких кораблях из общего числа. Что мы сейчас и делаем. Сэр, с интердикторов докладывают, что все 3 корабля развернули гравитационные тралы и ведут огонь по цели номер 5. А следовательно, на одном килдобе двойки сейчас сосредоточили огонь сразу 3 разрушителя. Для 6 оставшихся крупных кораблей нашей ударной группы 4 килдобе второй модели – откровенно несерьезный противник. И противник не может этого не понимать. Тогда возникает вопрос, ради чего это самоубийственное построение, в котором мы явно победим, даже если с места не двинемся и продолжим вести огонь с практически предельной дистанции. Сэр, все звездолеты вступили в бой с противником, сообщил мне капитан Пшель. «Благодарю, капитан», — негромко отозвался я. «Мне это известно. Здесь на мостике перед центральным иллюминатором рубки, мне открывалась вся картина разворачивающегося сражения. Дистанция между нашими противника-отрядами — 70 единиц. Слишком далеко для пуска протонных торпед и в пределах максимальной дальности поражения корабельных турболазеров. Мои корабли выстроены 3 соединениями блокирующей чашей. В центре – звездные разрушители с активированными генераторами гравитационного колодца. 3 наших интердиктора находились в оперативном тылу под защитой 6 корветов типа «Крестоносец-2» и располагались на 2 единицы дальше основной ударной силы. Для поражения цели этот отряд, находящийся в проекционном центре наших отрядов, выбрал центральный эскилдобе. Слева и справа от заградителей расположились 2 отряда по 3 разрушителя в каждом. В первом – Химера, мертвая голова и точка невозврата под командованием первой. Мы вели обстрел 2 линкоров противника слева, для нас от цели интердикторов. Во втором – Крюгер, мотиватор и сумрак. Капитан Ридер утюжил аналогичные цели справа, но предпочел в первую очередь вывести 1 килдобе 2, игнорируя второй. Сохраняя дистанцию и положение в пространстве, мы могли не опасаться, что противник совершит бросок вперед и примется откачивать энергию наших дефлекторов. Но и на стороне консорциума явно не должен быть полный профан. Для чего удерживать одно положение, прекрасно понимая, что мы имеем больший вес залпа, превосходство в кораблях, мла и уж точно не выпустим транспортные корабли, находящиеся в тылу боевого отряда. Значит, Противник не просто так намеревается нас сдерживать, и я вижу лишь одну причину, по которой они ведут себя подобным образом. Терпят удары, обрекают флот на жестокое избиение. Меж тем сотня звездных галеонов, томящихся в задней линии противника, начало маневры, недвусмысленно указывая на то, что они намерены удрать как можно дальше от нас. Что ж, это было просчитано и предсказуемо. Капитан Пшель, обратился я к командиру Химеры. Противник начинает маневр расхождения. Сообщите майору Брену и командирам других разрушителей, чтобы эскадрильи скимитаров были готовы к рывку в тыл Килдабе и остальных кораблей консорциума Занна. Да, сэр, отозвался молодой командир звездного разрушителя. После того, как он отдал все необходимые приказания, Пшель уже тише поинтересовался у меня. Гранд-адмирал, вы считаете, будто противник намерен отойти отрядами на обратную сторону планеты и сбежать из системы по другому вектору, противоположному нашему входу? Нет, капитан, ответил я. Противник заманивает нас под огонь своих вооруженных сил, справедливо рассудив, что мы погонимся за их уходящими из системы и транспортниками. А разве нет, уточнил Пшель, на транспортниках явно находится нечто ценное, раз противник жертвует кораблями, чтобы прикрыть их отход. В этом и заключается план командующего флотом противника, пояснил я. Они знают, что мы прибыли на Смарк не просто так, и играют на нашем желании завладеть их секретами. Сэр, но если мы не сделаем сейчас что-то более существенное, чтобы остановить транспорты, то они уйдут. Да, они достигнут обратной стороны Смарка, согласился я. Досадно, что мы не сможем их остановить, не правда ли? Пшель угрюмо посмотрел на меня, даже не имитируя на лице свое понимание ситуации. Что ж, откровенность – это добродетель. Свяжитесь с Громом, капитан, приказал я. Сообщите им, чтобы были готовы к выходу на позицию с обратной стороны орбиты. Как только получит приказ, пусть сразу блокируют вектор прыжка из системы на другой стороне орбиты Смарка. Да, сэр, обрадовался Пшель, передавая приказ по команде. Когда он вновь на меня посмотрел, то на его лице поселилась озадаченность тем, что он только что отрепетовал. Гранд-адмирал, сэр, но на борт у Грома лишь курсанты. Навряд ли они смогут остановить все звездные галеоны. Противник и не позволит нам остановить их, заявил я. Уверен, что консорциум Занна предпочтет уничтожить свои грузы, но не допустить их попадания в наши руки. Тогда, сэр, я не понимаю. Вам пока и не нужно, капитан, вздохнул я. Передайте приказ на Сумрак и точку невозврата. Пусть выйдут на дистанцию 50 единиц до кораблей противника. Синхронизируйте рывок наших скимитаров в тыл звездолетов консорциума Занна к этому моменту. Перехватчикам сохранять оборонительный порядок вокруг звездных разрушителей. Да, сэр, совершенно сбитый с толку, произнес командир флагманского звездного разрушителя. А каковы цели для протонных торпед Сумрака и точки невозврата? Вектора 2.5 и 10.5, произнес я, широким веером. 5 залпов по каждому из 3 эшелонов относительно позиций кораблей противника. Но это же за пределами построения противника, воскликнул командир Химеры. Все верно, капитан Пшель, согласился я. Если бы вы были внимательны, то обратили бы внимание на причины, почему противник действует столь компактным строем. Командир Химеры нахмурился, передавая приказ подчиненным, после чего принялся напряженно вглядываться во вражеское построение на орбите. Несколько секунд ничего не происходило, а затем морщины на его лице стали разглаживаться, а глаза округляться. «Ох, ну ничего себе!» – произнес он на выдохе. Прозвучало так, словно из воздушного шарика выпустили воздух. Во главе армады таких же, как он, скоростных бомбардировщиков новый скимитар 01 легко вышел из рывка позади кораблей противника. Дефлекторы активированы, сообщил Алекс. Наблюдаю несколько звездных гадюк, которые направляются в нашу сторону. Принято. Тамакс стабилизировал курс машины носом к развернувшемуся полю боя меж звездолетами. Где-то в центре скопления плыл флагманский Килдабе-2 консорциума Занна, а вокруг него роились корабли поддержки. Звездные гадюки, скипри, парочка крестоносцев. Да, Алекс прав, в их сторону спешат истребители противника, и противостоять им придется исключительно скимитарам. Не лучшие противостояния. Но для какой цели сюда отправили скоростные бомбардировщики, если не атаковать линейные звездолеты противника? Однако приказа по целям не поступало, зато Тамакс видел, как точка невозврата и Сумрак выпускают из своих пусковых установок залп за залпом протонных торпед. Корабли, модернизированные новой республикой на верфи Хаста, как и прежде, несли по 6 пусковых установок протонных торпед корабельного класса. И это отнюдь не те торпеды, которыми снаряжен скимитар или хваленый республиканский крестокрыл. Корабельные торпеды сами размером с крестокрыл. Одной такой достаточно для того, чтобы сбить любые стандартные щиты боевого корабля. Двух, чтобы изуродовать какую-либо часть звездолета и отправить того в долгий ремонт на верфях. Три, гарантированные сквозные пробоины в корпусе, декомпрессия с последующей деформацией корпуса. Каждый из указанных двух разрушителей изрыгал в космос по 6 торпед с небольшим промежутком времени. В трех эшелонах, параллельно позиции килдобе, выше и ниже них. Но обстрел велся по флангам звездолетов противника, не причиняя им вреда, что не увязывается в логическую конструкцию. Зачем метелить дорогостоящими корабельными торпедами межпланетную пустоту? Ведь даже крестоносцы не успеют, чтобы перехватить такое количество боеприпасов, так что, вот дерьмо, не выдержал Алекс, когда чернота космоса подернулась рябью, а по протонным торпедам ударили скорострельные масс-драйверные пушки, установленные на корпусе огромных космических конструкций. Это что еще за бантапуду? Ответить-то Макс не успел, а хотел. Ятаган-лидер, говорит КДП Химеры, ожили наушники шлема голосом диспетчера. Ваша цель – нанести удар по генераторам, подающим питание к главному орудию выявленных объектов противника. Вторичная цель – ангары и генераторы дефлекторов станций. Используйте массированные залпы сумрака и точки невозврата для прикрытия. КДП, вас понял, сухо произнес Томакс, корректируя курс и передавая цели указания своей эскадрильи. Алекс, навести все протонные ракеты на новые цели. Что это за дерьмо такое, Алекс? Они же просто из пустоты на орбите появились. Маскировочное поле, пояснил Томакс, увидев на экране завершение расчета бортового компьютера. Раньше консорциум ЗАНА использовал их исключительно на звездолетах. Похоже, обновили свою военную машину. Эта штуковина не похожа на звездолет, с сомнением произнес Алекс в тот момент, когда скимитар ушел в рывок. Конечно, нет, согласился майор Брен, возвращая машину в реальное безвоздушное пространство. Это космическая станция, и она здесь, на орбите Смарка, не одна. Разговоры в сторону. Пора бомбить. Впереди зависло чудовищное порождение верфи консорциума ЗАНА. Космическая станция, превосходящая своими размерами парочку звездных разрушителей, утыканная бесконечным количеством турболазеров, масс-драйверов, импульсных пушек, обросшие десятками модулей и рабочими платформами, которые издалека казались падальщиками, облепившими выброшенного на берег кита. Этот конструкт с легкостью уничтожил торпеды первого залпа «Сумрака», а его брат-близнец с другого фланга симметричным ответом уничтожил первые 6 ракет точки невозврата. По внешнему виду капитана Кшиля можно было сделать вывод, что у него участились и пульс, и дыхание. Кажется, даже температура начала повышаться. «Что ж», — произнес я, — «теперь интрига командующего флотом консорциума ЗАНА разрушена». Считалось, что все их уничтожили во время разгрома консорциума, практически прошептал Шель. Как это делали их корабли с нашими карданами или республиканскими орбитальными станциями? Смарк не значился в списках объектов, по которым Галактическая Империя или Альянс Повстанцев наносили удары, произнес я. Возможно, что эти две уцелели. Или же консорциум ЗАНА начал строить новые, выдавил из себя капитан Химеры. Маловероятно, возразил я. Перед нами космическая станция 5-го уровня, эквивалентная по мощи и обороноспособности с таковыми же станциями Кардан или Альянса Повстанцев. Строительство одной такой станции занимает длительное время, а также стоит немалых средств. Галактическая империя Карданы 5-го уровня стоили более 2 миллиардов кредитов за одну, но при этом они могли производить ремонт и обслуживание имперских звездных разрушителей, напомнил Кшель. Я читал о них. В эту сумму входит не только строительство станции, но и комплектование орбитального дока, ангаров, строительство кораблей прикрытия. Да, согласился я. Именно по этой причине империя сочла более выгодным отказаться от закупок у верфи Куата новых карданов после того, как консорциум ЗАНА с легкостью их саботировал или уничтожал. Битва при Куате показала, что даже 3 таких станции не в состоянии остановить флот вторжения и даже задержать его. Для того, чтобы хоть как-то переломить ход сражения, пришлось ввести в бой звездный суперразрушитель «Аннигилятор», бесславно погибший под ударами кораблей консорциума ЗАНА из-за невозможности маневрировать в подобном скоплении звездолетов. У Новой Республики гораздо прозаичнее оправдание, — почему они прекратили финансирование проекта модульных станций, аналогичных карданам. У них банально не хватает денег на то, чтобы построить высокоуровневые станции. А с первого по третий уровень станций, что наши, что республиканские, что консорциумовские, не представляют большой опасности для хорошо оснащенного флота противника. Сэр, подбежал к нам вахтенный начальник. Космическая станция пятого уровня консорциума Зана. С точки невозврата и сумрака передают, что станции противника накапливают энергию для нанесения удара по этим разрушителям. «Спасибо, лейтенант», — произнес я, — «мы это прекрасно видим. Возвращайтесь на свой пост и передайте на указанные разрушители, чтобы они увеличили маршевую скорость до крейсерской, держали наготове маневровые двигатели, а их экипажи были готовы к опасному маневрированию». Озадаченный вахтенный начальник недоуменно посмотрел на меня, Натшеля, но приказу подчинился, хотя от него даже без силы можно было уловить волну раздраженного непонимания. Не могу обвинять его в паникерстве. Опасность для двух оборудованных пусковыми установками корабельных протонных торпед звездных разрушителей в самом деле существовала. Причем, не опасность повреждения, а опасность полного и чуть ли не мгновенного уничтожения. Обе станции, угрожавшие сумраку и точке невозврата, также вооружены импульсными, масс-драйверными пушками и другими легкими средствами защиты, которые могли быть сильно модернизированы по сравнению с их первоначальными характеристиками, заложенными конструкторами Mandal Motors, или у кого там консорциум Зана украл эту технологию. Но было кое-что более опасное, чем даже запрещенные по всей галактике наряду с дезинтеграторами импульсные орудия. Космические станции консорциума Зана третьего и выше уровня штатно вооружались главным орудием, плазменной пушкой, способной наносить смертельные удары любому медлительному звездолету типа звездного разрушителя или аналогичного ему по размерам. Ровно такие же плазменные орудия стояли на консорциумновских звездных разрушителях типа агрессора и использовались в паре с массивным ионным орудием. До сих пор у нас не было ни малейшей возможности захватить и изучить этот тип вооружения. Шанс неожиданно представился в текущем сражении. Жаль только, что у меня не получилось предугадать наличие этого оружия на Смарке до того, как мы выдвинулись сюда. Возможно, удалось бы привести на поле боя парочку венаторов из проекта «Солнечный ожог» и вывести из строя станции до того, как они оказались готовы к стрельбе. Но нет, признаюсь откровенно, даже тогда, когда я получил данные разведки с дронов, запущенных капитаном Прилсброма, о подобной вероятности даже не задумывался. И только странная скученность кораблей противника навела меня на мысль, что отход звездных галеонов ставит своей целью заманить нас поближе к позиции врага, там, где не будет возможности маневрировать и избежать удара замаскированных станций. Легкий план по уничтожению численно превосходящего флота. Примерно так же спланирована предпоследняя линия обороны Тангрена и некоторых других систем, где расположены замаскированные галаны-3. Впрочем, надо отдать должное командующему сил консорциума Зана. Его идея куда как более разрушительна по своей сути. Именно поэтому я хочу получить образец плазменной пушки для изучения. Работы над протонно-лучевой пушкой ведутся, но подвижек там немного. Собственно, их и не будет до тех пор, пока мы не приберем к рукам научную команду, разработавшую прототип звезды смерти внутри скопления МАУ. Оборудование замаскированных астероидов и орбитальных защитных станций планетарными турболазерами и ионными пушками вроде В-150 и В-180 малоэффективно. По тем же самым причинам, по которым консорциумовские станции от 3 до 5 уровня, звездные разрушители типа агрессор, уязвимы в момент подготовки выстрела из главного орудия. Сэр, интенсивность энергетического вооружения противника, а также мощность щитов снизились до 10%, сообщил Шель. Я наблюдал за тем, как в сердце станции консорциума Зана расцветает бело-сине-фиолетовый огонь, готовый вот-вот вырваться наружу и поразить наши звездолеты. А затем, когда завихрения плазмы сорвались с дульного среза главных пушек космических станций консорциума Зана, на станциях расцвели многочисленные сферы взрывов. Майор Брен сообщает, что все скиметары отработали по указанным им целям. С ликованием в голосе произнес Шель. «Отлично», — произнес я, неотрывно наблюдая за тем, как движутся к двум звездным разрушителям плазменные косички, способные за одно попадание буквально изжарить корабль. «Сообщите на связующие часовой, чтобы они откорректировали работу своих гравитационных тралов для реализации плана атаки Тантал. Всем перехватчикам вернуться в ангары на ротацию. После атаки на станции 97% скимитаров вернулись на корабли базирования для ротации. Их отход от цели не вызывал больших проблем, потому что первая причина неэффективности и нецелесообразности таких орудий, как плазменная пушка, как и вопрос, что делать, встал ребром. Для запитывания такого орудия требуется колоссальный объем энергии. Даже реактор солнечной ионизации, если его подключить к подобного рода оборудованию, будет тратить значительную часть своих ресурсов, чтобы сформировать снаряд подходящей мощности. Мы столкнулись с подобной проблемой в проекте «Солнечный ожог», когда непрерывная стрельба ионных пушек буквально лишает защиты Венатор. Наши галаны, оборудованные теми же ионными пушками или планетарными турболазерами, не могли похвастаться энергетической эффективностью. Реакторов станции хватало, как и с прототипами «Солнечного ожога», на один выстрел, после чего объект оставался без серьезной защиты. То же самое наблюдалось и на агрессорах и станциях консорциума «Занна». Для выстрела они вытягивали практически всю доступную энергию, оставляя корабль или космический объект без защиты. А эффективность этого орудия так и вообще спорная. На дальних дистанциях увернуться от плазменной косички довольно легко, что и продемонстрировали наши «Сумрак» и «Точка невозврата», уйдя с линии огня в сторону. «Сэр, интердикторы перенаправили свой гравитационные тралы», — сообщил Шель. «Превосходно», — ответил я. «Сообщите на Крюгер, что наши отряды переходят к атаке на станции и фланговым обстрелам противника. Командир Вечного Гнева продолжает удерживать звездолеты противника и принимает командование отрядом звездных разрушителей и заградителей. Рассчитайте прыжок Химеры и Мертвой Головы к ближайшей станции. Оповестите точку невозврата, что они вольны атаковать ближайшие килдобе из всех орудий». Перед носом Химеры развернулось гиперпространство, которое моментально сжалось в точке. Микропрыжок, и теперь мои разрушители зашли во фланг линейным и легким кораблям противника, оказавшись между ними и космической станцией консорциума «Занна». «Начать высадку абордажных партий на станцию», — приказал я. «Выпустить авиацию, использовать ударные канонерки против мла противника, перехватчикам, маневренный бой, скимитарам, вывести из строя гипердвигатели и командные пункты килдобе противника». Итак, командующий флотом консорциума «Занна» лишился возможности нанести моим кораблям колоссальный урон. Его задумка с плазменными пушками и засадой не выгорела. Отступающие звездные галеоны будут перехвачены капитаном Прилла и ее громом. Впрочем, я уверен в том, что транспорты консорциум «Занна» все же уничтожит, чтобы те не достались нам. Остается дело за малым: уничтожить или захватить звездолеты противника, его космические станции, а также лабораторию на поверхности. Что может пойти не так? Мое внимание привлек взрыв, образовавшийся на месте той станции, которую должен был атаковать Крюгер и мотиватор. «Сэр, мотиватор серьезно поврежденный, начинает неконтролируемое падение в атмосферу», — сообщил вахтенный. Командир приказал экипажу покинуть звездолет. Капитан Ридер использует оставшиеся после атаки притягивающие лучи и аварийные стартовые двигатели для удержания остова на орбите максимально долгое время. «Сумрак» совершил микропрыжок и помогает им в этом, но перспектив спасти корабль нет. Предполагаемая зона падения корабля – в 5 километрах от базы противника на поверхности. «Ударная волна будет разрушительной», – сказал Шель, наблюдая за тем, как покореженный взрывом треугольник падает с орбиты. «Не будет», — произнес я, смотря на мотиватор, от которого в лучшем случае осталась половина. От киль-балки до правого борта. Силовой набор разрушен, а большой крепостью этот корабль даже после ремонта не отличается. Он разрушится в атмосфере либо будет разорван на куски притягивающими лучами. «Сэр, нам следует отвести Химеру подальше от нашей станции во избежание второго самоподрыва», — предупредил меня Шель. Я, вместо того, чтобы посмотреть на командира флагманского звездного разрушителя, уставился на тактический монитор. «Не нужно, капитан», — произнес я, указав на треугольник, который расположился с противоположной от нас стороны станции. «Мертвая голова уже обесточила вспомогательные реакторы станции огнем своих ионных пушек. Поддержите начинание капитана Деммингса нашими батареями. Облегчите работу абордажным отрядом». Первая жертва инкубационного аборта приблизилась к Маре с ухмылкой, которая не только не украшала ее, но была способна повергнуть в паническое бегство стадо ранкоров. Она была готова к рукопашной схватке. Джейд сделала шаг вперед и врезала противнице по переносице ногой с разворота. Раздался отчетливый хруст, стервятник пошатнулась. Мара завершила атаку ногой в грудь, отчего клон отлетела на несколько метров назад. С безразличием, не соответствующим действительности, рука Трауна вновь встала лицом к противникам. Взмах светового меча, и два обезглавленных женских трупа улеглись под ее ногами. Выстрел из бластера, зажатого в левой руке, и еще один клонированный боевик рухнул на помост. Место перед ней заняла первая противница. У той из носа текла кровь, но за короткую передышку стервятник успела прийти в себя и принять боевую стойку, почти весь свой вес перенеся на опорную ногу. Она внимательно следила за Марой. Лицо клона было сосредоточенным, но и только, ни напряжения, ни злости или угрозы. С таким видом можно любоваться закатом или наблюдать за бабочками. А вот отсутствующее сочувствие в глазах генетически усовершенствованного убийцы – прямое указание на то, что пощады жать не стоит. «Не признаюсь на людях, но спасибо, тебе, мол», – пробурчала Мара, призывая силу. Словно услышав его слова, клон стремительно двинулась вперед. Слева и справа ее сестры повторили маневр, намереваясь прижать Мару к ограждению. Рыжеволосая машинально отступила, но не стоило это понимать так, что девушка прекратила атаку, сохранив дистанцию. Высадив всю энергоячейку из бластера и уничтожив добрый десяток клонов, рука отшвырнула бесполезный бластер, созданный исключительно для убийства. Функцию парализатора из него убрали все те же специалисты по оружию. Клоны, восприняв это за слабость, бросились вперед. Те, что находились справа, оказались рассечены на куски круговым движением вокруг своей оси со световым мечом. Вернувшись в изначальное положение, Мара выбросила вперед правую руку, посылая волну силы навстречу стервятникам. В этом физическом воплощении сочетались ее ярость, боль и недовольство собой. Как и в случае с Винтер, она захотела захватить ценного специалиста противника живьем. Да, можно было отрубить руки и ноги, тогда бы не было никакой активации клонов. Но она предполагала, что Арунва можно склонить к сотрудничеству с Доминионом. А когда представитель работодателя перед оформлением в отделе кадров отрезает тебе руки и ноги, мотивация к добровольному сотрудничеству как-то сразу и отпадает. Можно ли было бы после этого прирастить искусственно выращенные конечности, Джейд не знала. Но на ее памяти после прижигания места ранения световым мечом, с обрубанием нервных окончаний и рассечением сухожилий, еще никто не обзавелся клонированными конечностями. В лучшем случае, механические протезы. Ладно, ошибка учтена. А сейчас пора поработать над ее исправлением. Не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Наполненная ее ненавистью сила прошлась сквозь строй клонов подобно кинетическому боеприпасу. Отброшенные в сторону тела ломались с отвратительным звуком, словно куклы. Кровь и прочие жидкости, ошметки тел разлетелись по всей округе, проделав брешь среди окруживших ее клонов. Девушка вздрогнула, когда ее окатило каплями теплой жидкости. Рыжеволосую бестию едва не вывернула наизнанку, когда она убрала с щеки лоскуты кровоточащей теплой плоти. Напитав свое тело силой, Джейд рванула вперед, к удаляющейся спине каменоанского клонодела. На пути у нее встала парочка стервятников, но Мара разделалась с ними, даже не прилагая больших усилий. Изувеченные световым мечом тела упали далеко за ее спиной. На половине пути она не успела среагировать. Один из клонов бросилась ей под ноги. Мара, совершив кувырок вперед, полоснула световым мечом по стервятнику, лишив его верхнюю часть прямой связи с нижней. Это было ошибкой. Ее тут же стали окружать все новые и новые клоны женщин-стервятников. Мара сделала еще один круг с мечом в руках, расширяя свободное пространство вблизи, и бросилась вперед. Вставший на пути стервятник повел левую ногу для высокого удара, но поскользнулся на лужице крови. Мара перехватила ногу своего противника, дернула выше, лишая противника равновесия, затем провела подсечку. Стервятник с хрюканьем приложилась задом к палубе. Джейд продолжила атаку, но противница уже откатился, собираясь блокировать удар ногой. Рука Трауна выставила вперед кулак и сжала его. Противник скукожился в беззвучном крике, взорвавшись, словно перезрелый фрукт. Еще один поток крови окатил Мару. На мгновение она инстинктивно закрыла глаза, и противник воспользовались этим, схватив ее сзади за шлем, сдергивая его и им же ударяя по спине. Девушка бить не стала. Она рыбкой бросилась вперед, провела кувырок. Раздвинув руки в сторону, силой смела в стороны добрую дюжину противников по обе стороны подмостка. И в этот же момент почувствовала, что кто-то хватает ее за волосы, натягивая их, чтобы причинить боль. Джейд знала этот удар, Сейчас ей нанесут повреждения коленом в позвоночник, что выведет ее из строя. Но у нее были совершенно другие планы. Не обращая внимания на брызнувшие из глаз слезы, Мара рванулась вперед, избегая увечья, а затем махнула клинком, отрубая руку. Боль и ярость заполнили ее. Тело буквально кипело от адреналина. Джейд повернулась лицом к противникам за спиной. Алая пелена, стоящая перед глазами, требовала кровопролития. И она нашла виновника. Однорукий клон атаковал ее ногами в прыжке. Мара выставила перед собой световой меч и сделала выпад вперед, одновременно присев на одно колено. Две аккуратные половинки однорукого противника рухнули по бокам, демонстрируя идеальную прожарку места рассечения от таза до затылка. «Кто из вас, стервы, еще хочет тронуть мои волосы?» – прорычала Мара, глядя на лица клонов. Оказалось, что все. Их разделяло несколько метров, поэтому Мара сделала самое простое, что могла в такой ситуации. Она вспорола металл у подвесного мостика, ухватившись за перила и отступая назад, к опоре. Клоны посыпались вниз, словно джавы в пасть сорлотка. Чем-то напомнило последний полет Бабы Фетта на Татуине. Жаль, что судить о точности сравнения она могла лишь по рассказам очевидцев, не присутствовав при эпохальном событии лично. Избежав падения на дно пещеры, ускорившись с помощью силы, Мара преодолела разрушающийся мост и оказалась на площадке рядом с выходом из пещеры с клонирующими цилиндрами. Обернувшись, она заметила, что клоны, столпившись на краю разрушенного мостка, бестолково смотрит на нее. Ярость ненадолго отступила. Мозг подключился к анализу ситуации, и девушка вздрогнула. Отвернувшись от немых улучшенных клонов, она утерла ладонью кровь с лица. Арунва исчез, сбежав в примыкающий коридор, и она сейчас последует за ним, оставив за спиной почти 1500 клонированных убийц. Не знаю, что там улучшал Арунва, но если все клоны Коммандос были таким же слабыми, как эти, не мудрено, что они гибли пачками, пока не набрались опыта, пробурчала Мара, выглянув в коридор. Пусто. Она обратилась к силе, представив образ каменоранца. Сила потянула ее вправо. Девушка сразу же перешла на бег. Нельзя позволить подонку ускользнуть. В голове Агентессы билась мысль о том, что она, похоже, разгадала причину слабости клонов, которым противостояла. Арунва говорил, что загрузка информации в их мозг еще не завершена. Кроме того, клоны, произведенные в цилиндрах Спарти, нуждаются в отработке своих навыков, и только тогда их мышечная память начнет действовать как нужно. Проще говоря, ей сильно повезло. Пусть она и прикончила немалое количество своих противников, если б Макуска и не позаботился дать Арунва время на завершение загрузки, то у нее подназначно были бы проблемы посерьезнее. «Да чтоб тебя!» – застонала девушка, затормозив посреди коридора. «Какая же молодец!» – бросилась за клоноделом, а лидера группировки консорциума Занна оставила вместе с кучей недоразвитых клонов. «Прелестно, просто прелестно!» – пробормотала девушка, оценивая свои шансы успеть хотя бы в одном из направлений. Сделав выбор, она активировала комлинк. «Химера, отзовитесь!» «Капитан Чель на связи!» – ожил крохотный динамик. «Назовитесь!» «Код доступа!» Мара продиктовала последовательность букв старого тионского алфавита, щедро сдобренных потоками цифр. «Код принят. Чем мы можем помочь?» «Рука Трауна». Голос командира явно повеселел. «Я нахожусь на базе противника. Здесь обнаружен каменоранский клонодел. Предварительно, у него есть рабочая группа. Я ранила Макуса Кайнифа, но не могу угнаться за обоими. Каменоранец, судя по всему, двигается к центральному входу в базу. За Кайнифом я вернусь лично. Также на базе активированы порядка 1500 женщин-клонов. Это стервятники. Я заперла их в пещере для клонирования. Вместе с Кайнифом», добавила она, подумав, что Траун все равно рядом с командиром своего флагманского звездного разрушителя. «Мне необходима поддержка». «Информация принята», заявил Шель. «Занимайтесь Кайнифом. На базу уже высажены отряды гвардейцев, Нагри и подразделение 501 Гогвардейского легиона. Ваше положение зафиксировано сканерами. Направим в вашу сторону ближайшие отряды». «Спасибо», произнесла Мара, поворачиваясь назад. Облегчение на ее лице схлынуло, словно его там никогда и не бывало. Прямо перед ней стояло несколько десятков женщин в типовом белье, с отсутствием сожаления в глазах. «Да вы издеваетесь», простонала Джейд. «Летать, что ли, научились?» А затем она увидела в задних рядах обезображенную половину лица Макуса Кайнифа, который призывающим жестом направлял в ее сторону еще больше клонов, показавшихся в дальнем конце коридора. «Ладно», — вздохнула Джейд, покрепче перехватывая в руках световой клинок и напитывая тело силой. «Эй, стервы немые, кто схватит меня за волосы, располовиню?» Клоны не ответили, они просто атаковали. Пилот ввел челнок в квадрат створа главного входа в базу консорциума Заннанасмарке. Ангар в основном был забит такими же челноками и грузовыми контейнерами, среди которых сиротливо жалась в сторонке парочка грузовых скиммеров. Людей видно не было. ТНХ-0333 это обстоятельство не понравилось. Ни охраны, ни дежурных механиков, ни грузчиков, ни боевых дроидов. Странная ситуация в условиях атаки на объект. С характерным шипением опустилась посадочная рамка, и штурмовики 501 Голлегиона в полном молчании принялись оперативно покидать десантный отсек. В первый момент, когда полурота в быстром темпе разошлась по территории ангара, беря его под контроль, показалось, что они захватывают абсолютно покинутый объект. Это поведение обороняющихся не укладывалось в привычную картину, которую мог принять штурмовик-поджигатель. Во время атаки любая база, кроме покинутой, пульсировала бы, захлебываясь от жизни, сквозь подошвы ощущалась бы вибрация, которая обычна для металлических поверхностей, по которым бегут люди. Для базы, устроенной в недрах скалы, характерны не только присутствие звуков работающих машин, жужжание служебных дроидов, но и наличие персонала. Где обороняющиеся? Почему дроидики F2 продвигаются вперед, не встречая сопротивления? Почему разведчики не сообщают о засадах, сопротивлении, трупах, в конце концов? Максимальная бдительность, скомандовал командир штурмовиков, которому подобное также не нравилось. ТНХ-0333, перехватив поудобнее огнемет, скомандовал трем своим подчиненным, бывшим бойцам 501 ГО, выделенным для тренировок по программе «Штурм Командос», двигаться в сторону главного тоннеля, ведущего из глубин базы в ангар. Они будут продвигаться дальше, в то время как полурота займет оборону здесь, полагаясь на действия дроидов по зачистке коридоров. Это правильно, малыми силами штурмовать такое важное направление, как главный вход, глупо. Тем более, что на посадку уже заходит два новых челнока. Отряд продвигался, не встречая сопротивления. Они миновали несколько коридоров, оборудованных блокпостами, на которых не было охраны, что еще больше усилило подозрение штурм-командос. Первый встречный оказался в доспехах, украшенных символом черного солнца, как и положено противнику. Появился он тогда, когда с характерным шипением гидравлики открылась дверь, ведущая в отсек личных кают, и оттуда вышел натянувший на голову шлем Викуэй, круто свернувший справа, оставляя штурмовиков за спиной. «На кой хат этот общий сбор, когда на орбите идет сражение?» — бормотал Викуэй, сделав несколько шагов от четвертого спецотряда, и остановился, начал разворачиваться, попытался поднять карабин, видимо, рефлекторно сообразив, что четырех фигур в черных доспехах штурм-командос в коридорах базы не должно быть. «Что за?» — только и успел выговорить он. ТНХ-0333 среагировал за секунду до этого. Он произвел подсечку, сбив бойца с ног, одновременно вырвав из его рук оружие. Открытой ладонью без замаха ударил снизу вверх под подбородок вражеского бойца. Шлем слетел с головы незадачливого солдатика и укатился в темноту бокового прохода. Солдат консорциума Занна оказался на полу. ТНХ-033 уселся сверху, придавив одну руку врага ногой, вторую – коленом второй ноги, а раскрытой ладонью продолжая удерживать челюсть сомкнутой. Штурмовики его отряда завладели оружием пленного, который пытался, но никак не мог освободиться или даже открыть рот. «Я задаю вопросы, ты отвечаешь», — изложил диспозицию ТНХ-0333, боковым зрением наблюдая за тем, как его бойцы рассредоточились по опасным направлениям, обезопасив от нежданного появления противника. Викуэй кивнул. Стоило только чуть ослабить давление на челюсть, боевик тут же попытался вывернуться, за что получил весьма чувствительный удар ладонями по боковой части головы. «Последнее предупреждение», — объявил ТНХ-0333. Викуэй расхныкался и согласно закивал. «Где силы обороны этой базы?» — начал допрос командир отряда штурм-командос. «Объявили тревогу», — торопливо произнес Викуэй. «Все бросились по постам, затем ее отменили. Всем приказали прибыть на плац в зоне в третьего уровня. Все и подчинились. Неправдоподобно. Почему ты здесь?» «Так я ну живот заурчал. Почему никто не остался? Хотя бы дежурные». «Так это общий сбор», — объяснил Викуэй. «На посту должны были остаться дроиды. Их нет в главном ангаре». «Э-э-э, пленный изобразил работу мысли. Их, похоже, отозвали на техобслуживание. Глупость какая-то. Я не знаю, я простой наемник. Мне платят, я работаю. Не перечислили зарплату за этот месяц, как и всем нашим в гарнизоне, я делаю вид, что работаю. Именно так, иного от наемников не ожидать. Какова численность гарнизона базы? 1000 разумных, с готовностью ответил пленник. Вооружение, преимущественно стрелковое. Дроиды, штук 30 дроидиков, тяжелые повторители, гранатометы. Где находится расположение каменоанцев? Ну так третий уровень, зона В, в двух переходах от плаца. Они там живут и на плаце осмотр клонов производит. Принято. ТНХ-0333 без каких-то малейших моральных колебаний выхватил бластерный пистолет и выстрелил парализатором в пленника. «Доставить в расположение роты», — приказал он одному из бойцов, снайперу. Он со своей винтовкой в нынешних реалиях менее всего эффективен, а наличие у него бластерного карабина ситуацию особо не исправляет в лучшую сторону. Дальше, следуя указаниям на стенах, они втроем отправились на третий уровень в сторону блока В. Остаток пути выдался спокойным, им попадались только дроиды-уборщики, машины настолько безмозглые и примитивные, что могли опознать лишь отведенный им для работы участок палубы. На нужном им перекрестке штурм командос, уже сообщившие все известные сведения командующему, свернули в левый коридор. Путешествие на турболифте двумя уровнями выше. Марш-броск на полкилометра в полном обмундировании – просто детская забава. Необходимую им зону штурм командос нашли очень быстро. И не сказать, что были не удивлены тому, что увидели на плацу. Сотни тел самых различных разумных, в броне и без нее, мужчины, но преимущественно женщины. Первые, вооружены, вторые, не все. Огромные лужи крови, на плацу, на стенах, на дверях. Несколько живых, но разорванных на части разумных при виде командос пытались ползти в их сторону, но обессиленные, затихали и погибали, прежде чем новоприбывшие успевали до них добраться через груды тел. «Вперед!» — скомандовал ТНХ-033, увидев, что на дальнем конце плаца, за большим обзорным стеклом находится несколько каменоанцев, которые вели себя так, словно им ничего не угрожало, а вокруг не было столь тошнотворной картины, от которой оба его солдата проблевались, едва успев снять маски. Не клоны, одним словом, обычные рекруты, которые более 10 лет отслужили в штурмовом легионе и примкнули к Доминиону сразу после его создания. За это время они прошли все возможные проверки и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Но по сравнению с клонами Селедони, курсанты, которым только предстоит научиться воевать, и ТНХ-033, последний в этой галактике разумный с лицом полковника Селеда, должен будет сделать так, чтобы они соответствовали высокой планке эффективности 4-го спецотряда штурм-командос. Фойе, в отличие от коридоров, было ярко освещено, но солдаты, чьи глаза были защищены светофильтрами шлемов, вошли без промедления. Ни с места, и никто не пострадает. ТНХ-0333 для убедительности выпустил короткую струю огня перед собой, и тут же, переключившись на канал тактической связи с командованием, доложил об обнаружении клоноделов. Пламенное предупреждение, судя по лицам бледнокожих длинношеих каменоанцев, не произвело на них никакого впечатления. Наконец-то, с похожего на выеденное изнутри яйцо кресла поднялся каменоанец в бело-черном комбинезоне и сделал шаг навстречу ТНХ-033. «Я, Арун Ва, лидер этой группы. С кем имею честь?» ТНХ-0333 без предупреждения плюнул огнем на пол в метре от места, где застыл каменоанец. «Как интересно!» Каменоанец наклонил голову на бок, словно хотел рассмотреть командира спецотряда штурм-командос под другим углом. «Ты клон, а двое других – нет. У Доминиона есть доступ к клонирующим технологиям. Маловероятно, что ты из Великой Армии Республики, ты крупнее, но ниже изделия из ДНК Джанго Фетта». Остальные каменоанцы принялись обсуждать услышанное между собой, совершенно не заботясь о том, что на них направлены два бластера и огнемет, которые могут сделать их жизнь яркой, но болезненно короткой. «Прекратить разговоры», — приказал ТНХ-0333, — «отвечать на вопросы, что произошло на плацу. Демонстрация навыков моей группы», — равнодушным тоном произнес клонодел. «Я выпустил из инкубаторов 1800 клонов-стервятников консорциума Зана улучшенного образца. Без оружия и брони они голыми руками перебили 1000 вооруженных наемников Викуяев. Ваше командование...» раз имеет мощности для создания клонов и целенаправленно пришло сюда, явно будет довольна тем, что у них есть возможность нанять специалистов, подобным нам. Ублюдков, ты хотел сказать, раздался женский голос позади штурм-коммандос. ТНХ-0333 развернулся раньше, чем дослушал возражение до конца. В дверном проеме, через который его группа вошла в это помещение, стояла, наверное, все же женщина, если соотносить голос с фигурой. Толчком руки она отправила на пол толстого мужчину, коренастого и явно имеющего среди своих генов человеческие. Он, не в силах скованными за спиной руками остановить свое падение, рухнул на пол. «Это Макускайнев», — произнесла женщина. С ног до головы она была покрыта высохшими каплями и потеками крови, размазанными по лицу и телу. В нескольких местах ее комбинезон был порван, обожжен явно энергетическим оружием. Некогда ярко-рыжие волосы склочены, в них виднелись куски плоти, отчего они приобрели вид давнишней грязи. Если б не рукоять светового меча в ее руках и горящие расплавленным ауродиумом радужки глаз, девушку можно было бы принять за бродяжку, которая только что выползла из мусорного контейнера. «Назовитесь», — приказал ТНХ-0333, наводя огнемет на прибывшую. «Убери от меня эту штуку, поджигатель», — угрожающе произнесла женщина. «Мы с тобой бились бок о бок на Мустафаре против Х-1. Я спасла ваш отряд от смерти, когда психованный клон раскидывал вас, как кегли в боулинге». «Принято», — ответил ТНХ-0333, убирая оружие и то же самое приказав сделать своим бойцам. «Рад тому, что вы живы, Рука. Я доложу командованию». «Сделай милость», — произнесла Рука. «Свой камлинг я вбила в глотку одной из этих клонированных дамочек». «Агент», — констатировала Рунва, не сводя своих черных глаз с незваной гости. «Вы живы. Странно, я думал, вы слабее и мои клоны вас заменят». «Ах вот оно что», — женщина расплылась в улыбку, больше похожую из-за ее внешнего вида на угрожающую гримасу психопата.